Глава 12. Разведка боем. Вечером опять были пляски у костра, вызывание духов, танец раскрашенных в боевой грим воинов, отчего их рожи напоминали черепа, размалеванные для устрашения своих врагов, таких же, как и они, любителей выпендриваться на ровном месте. Вечером, покачиваясь от усталости и сытости, они разошлись по хижинам. Меня ждала моя хижина и очередная добровольная помощница, желающая скрасить мой досуг, а может даже родить от могучего воина. По окрестным племенам давно стали ходить слухи, что я удачлив в охоте и жизни, и мне стали поступать предложения от разных вождей взять в жены одну из своих дочерей. Но много женщин, много интриг на пустом месте, всяческих необоснованных требований и разборок, а оно мне не надо, да еще и клановых распри между собой мне не хватало. Так что женщины будут, но позже и без всяких обязательств перед их отцами и дележа имущества. Все, что было их, станет моим, в том числе драгоценные дочери. Если, конечно, там есть на что посмотреть. А то видали мы тут таких. Вся из себя, губы оттянула, шею удлинила, мочки ушей больше сделала, а итог такой, что некоторые обезьяны и то покрасивее будут. Следующие дни были посвящены подготовке к повторному походу и задуманной разведке боем. Сначала я хотел взять с собой проверенных и опытных воинов, которые прошли со мной немногочисленные битвы. Но потом отказался от этой идеи. Главное было не захватить власть мне, а не дать захватить власть другому. А там посмотрим. Поэтому я взял с собой тех, кого не жалко, разбавив их своими молодыми воинами, которым доверял. Всего нас набралось 25 человек, что в принципе меня устраивало. И отряд не маленький, и не сильно к тому же заметный. Ну, а если бой будет тяжелым и неравным, то мы всегда сможем убежать. И на этот счет я собирался тщательно подготовиться, чтобы не стать жертвой собственной глупости и самонадеянности. Погранвойска быстро меня отучили надеяться на авось. По горам наскачешься, как козел, будешь потом все заранее продумывать, чтобы в пропасть не свалиться или на растяжку, забытую еще с первой чеченской, не нарваться. Через несколько дней отряд был готов, и мы вышли из селения, провожаемые жителями. Нбенге, которая уже к этому времени стала чувствовать себя намного лучше, а ее рука стала постепенно срастаться, попыталась было броситься мне на шею, но я отодвинул ее рукой, прислонившись к едва заметным припухлостям ее груди. Расставание и слезы на публику мне тут не нужны, тем более от малолетки, не доросшей до серьезных отношений, которые похвастать-то еще нечем. Отряд бодро шел по саванне, вытянувшись цепочкой со мной во главе. Каждый нес большой и крепкий щит, способный выдержать удар копьем, а может даже и выстрел из ружья, если стрелять издалека. Кроме этого, у каждого воина был лук или дротики и копье. У некоторых был, кроме этого, еще меч или топор. Каждый из воинов мечтал прославиться, что было весьма похвально, и каждый так или иначе боялся своего вождя. Я шел сбоку колонны, забросив винтовку на плечо. Мою руку оттягивало тяжелое копье с длинным мечевидным лезвием, а на левой руке висел недавно сделанный круглый щит. Щит был знаковый, если не сказать больше. Сделанный умелыми руками ремесленников моего селения, он был идеально круглым, белого цвета с черным кругом посередине и испещрен внутри змеевидными узорами. Вокруг круга шла корявая надпись на русском, которую я сделал собственноручно. «Вперед к победе!» Ничего более умного мне в голову не пришло, и после долгих раздумий я оставил эту надпись. Щит был сделан из кожи белого носорога, причем из самой толстой ее части, благодаря чему он мог остановить и пулю из винтовки, не говоря уж о банальном африканском копье или мече, и он был трехслойным. Мы продвигались уже знакомым маршрутом, легко шагая по саванне, преодолевая знакомую местность значительно быстрее, чем в прошлый раз. Мелькнуло и пропало место, где я бился с леопардом, чья шкура пошла на мою безрукавку и тунику. Их я оставил в своей хижине. Прошли удобный водопой, на который по-прежнему ходили все окрестные животные, включая людей. Наконец мы подошли к тому месту, где устраивали засаду и ловили там местных негров, чтобы добыть полезную информацию. Так же мы поступили и на этот раз. Бесшумно расположившись в густой траве и высматривая незадачливых крестьян, работающих на клочках полей, разбросанных как попало. Но никого не было, и просидев безрезультатно в засаде полдня, пришлось идти дальше, крадучись, чтобы ненароком не попасться на глаза врагам. К вечеру на горизонте показалось большое селение, которое было ставкой старшего вождя. Оно находилось в удобной излучине реки и было защищено от нее высоким берегом. Перед ним саванна заканчивалась, а позади него уже были видны далекие, не очень высокие горы, и проглядывал узкой темной полоской густой тропический лес. Заночевав вблизи селения, я решил проникнуть в него ранним утром и разобраться там со всякими нехорошими людьми, которые решили меня побеспокоить и узурпировать не для них предназначенную власть. Ну, мы еще посмотрим, кому она достанется, а сейчас надо было подготовиться к завтрашнему дню и хорошо выспаться, а там, глядишь, что и получится. Ну, а не получится... Недаром я в свой отряд набрал в основном молодых воинов, уж бегать-то они точно умеют. Да и стрельбой из луков неплохо владеют, для боев местного значения. Ночь прошла спокойно, и мы, пробудившись вместе с первыми лучами солнца, которое показалось еле заметной светлой полоской на востоке, тихо вошли в селение. Селение мирно спало, собаки не брехали, хотя... Какие собаки? Эти несчастные животные, если бы сюда попали, то были бы тут же безжалостно съедены. Так же, как кошки и морские свинки. Исключение составляли только попугаи, и то в силу своих небольших размеров и многочисленности. Но селение словно вымерло, а немногочисленные кривые улицы между убогими хижинами и навесами были в основном пусты. Только в центре наблюдались обитаемые хижины, туда-то мы и направились. Здесь уже были построены более долговременные сооружения, относительно похожие на хижины, которые сделал я у себя в селении. Правда, здесь они были больше и выше. Посередине большой вытоптанной площадки, которая обозначала здесь центральную площадь, возвышалась большая хижина, похожая на юрту. Очевидно, что это была ставка старшего вождя, ныне почившего. Возле ее входа, сидя, облокотившись на стену хижины, спали на посту два воина. Еще двое дрыхли поодаль, под навесом одной из второстепенных построек, принадлежавших старшему вождю. Я ничуть не удивился увиденному, так как это было типичное поведение местных воинов. Теперь осталось только узнать, какой фракции принадлежали данные идиоты. Хотя нет, не идиоты, а могучие воины не менее могучего вождя, которые своим храпом убивали все живое вокруг. Я дал знак своим сопровождающим, и мы подкрались к воинам, спящим при стройке. Быстро схватив обоих и зажав им руки, ноги и рты, я спросил у одного из них: «Ты чей?» и слегка приоткрыл ладонь. «Махамамбуру», — ответил могучий воин и силой укусил мою ладонь. «Неблагодарный». За что сразу получил удар в нос и, залившись кровью, замолк. Немного подождав, я задал следующий вопрос. «Махамамбуру где?» В силу своей моральной распущенности я ожидал ответа в рифму, но, к сожалению, не дождался. Ну и ладно. Я молчал, негр тоже, и тут он захотел опять меня укусить за нежную ладонь. Дав знак своему воину, я крепко зажал врагу рот, и воин перерезал ему горло. Дождавшись, пока убитый перестанет трепыхаться, я перешел ко второму пленнику, который, наблюдая за всем происходящим, бешено вращал черными глазами, пытаясь понять, что происходит. И задал тот же вопрос: где Махамамбуру? Этот воин оказался более разумным и сразу ответил на мой вопрос, показав глазами на хижину. Я не жесток. Я стал немного жестким, поэтому легонько ткнул его отравленным дротиком с парализующим ядом. Дождавшись, чтобы яд проник ко всем органам и парализовал конечности и язык, Я отпустил отважного стражника и пошел к тем двум, что бессовестно дрыхли возле шатра. Почувствовав мое приближение, они встрепенулись и попытались вскочить, но я не стал дожидаться их реакции и метнул один за другим два дротика с смертельным ядом, быстро прекратив их мучения, а потом зашел в шатер в сопровождении двух своих воинов, оставив остальных снаружи. Внутри было неожиданно просторно, но темно. Воздух насыщен испарениями и миазмами желудочных газов, что активно воспроизводил тучный негр, возлежавший наподобие перин и шкур диких животных, в обнимку с местными красавицами, тоже подпускавшими газы, поддерживающими его в этом деле. «Кажется, я не вовремя», — вслух проговорил я, морща нос не только от запаха кислых грязных шкур и кишечных газов, но и из-за нестерпимого запаха пота, производимого их телами, не мывшимися, судя по запаху, не меньше месяца. Как ни странно, но никто не проснулся, они только поддали газку, заставив опять мой нос скривиться в отвращении от несусветной вони. Я, конечно, уже бывал в таких условиях, когда жил в казарме, учась в учебке, на курсе молодого бойца. Но даже тогда там так не воняло, как в этом, извините, дворце. Тогда наша рота молодых солдат из 80 крепких организмов, замученных изысками военной кухни, периодически мучились животами. Потом, правда, маломальски привыкнув к пище богов в виде перловой каши, уже почти смогли адаптироваться, как следующее блюдо вновь нас подкосило. Наш желудок категорически не желал принимать в себя супер-пупер блюдо армейской кухни под чисто французским названием – бигус. Сие блюдо готовилось из капусты, и особенно ядреным оно получалось из ее квашеного варианта, дающего в желудке эффективное брожение. Пиво тихо отдыхает, нервно куря в сторонке. И соответствующее газообразование. С тихим всхлипом, выходящее из нас и отравляющее и так не сильно приятный воздух казармы. Перенасыщенный моими потными портянками, напоминающими запах мокрой псины. Кстати, эта квашеная капустка производилась в небольшом бассейне, обложенном плиткой, где уминалась с помощью пары кирзовых сапог, надетых на ноги какого-нибудь солдата, которому доверили столь высоко ответственное и непростое дело заготовки исключительно ценного продукта. Сапоги были в основном чисто вымытые, хотя это дело было целиком на совести солдата, направленного утаптывать капусту, и никто его не проверял. Соответственно, продукт получался таким, каким было и отношение к нему. Слава богу, никто не отравился. Грязь, она ведь не заразная. Заразные люди, а не грязь. Но это я отвлекся. Участники прошедшей оргии категорически не желали просыпаться. Ставшие жертвами бессонной ночи после обильного ужина, надеюсь, обошлось без употребления человечины, и секса без перерыва. Пришлось пощекотать пятки двум молоденьким девушкам, которые крепко спали, широко раскинув свои груди по бокам грудной клетки. Щекотал я их концом. Нет, не того, о чем вы сразу подумали, а древком своего боевого копья, вызвав сначала хихиканье, а потом и выход из сна обеих. Они сначала не поняли, что происходит, приняв меня за одного из воинов своего вождя, или кем он там был для них. Может, трубочистом или крокодилом Гены, мне было без разницы. Напряглись они, когда я поменял тупой конец копья на острый и начал тыкать в них лезвием. Одна из них собиралась взвизгнуть, но я сурово покачал головой и приложил к своим губам медный хапеш, который своими размерами внушал уважение и не только к себе, но и ко мне. Вот оно, золото фразы «размер имеет значение». И против этого не попрешь. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Африканские женщины, не европейские, быстро понимают, что к чему, и не устраивают ненужных сцен. Каждая хочет жить. И жить хорошо. И по возможности долго. Мгновенно оценив ситуацию и поняв, что не надо кричать, а лучше тихо исчезнуть, они поднялись с ложа и, покачивая грудями и сверкая блестящими от пота задами, направились в сторону входа, где были перехвачены моими воинами.

Я их здесь и подожду. Связав толстяка, я вышел из шатра. К этому времени мои воины либо убили, либо захватили в плен оставшихся врагов. Фактически селение было захвачено, но захватывать было некого. Кроме семерых воинов и запуганного до невозможности населения. Все остальные уже до меня были угнаны в рабство или уничтожены. Лишь единицы успели сбежать. Вскоре всех захваченных пленных привели ко мне, и я устроил перед ними устрашающее представление, в процессе которого разговаривал с духами и призывал богов себе в помощь. Так как мы очень легко захватили селение, все верили в мои сверхъестественные способности, а мой внешний вид и навыки только подкрепляли это. Из-за этого все плененные воины безоговорочно поверили мне и просили жалиться над ними. Мое оригинальное предложение перейти на мою сторону явно обрадовало их. Но, увы, не всех. У двух пленных я сразу заметил нехороший блеск в глазах. Дети природы, они не умели прятать свои эмоции, думая, что могут легко меня обмануть и воспользоваться моей наивностью. Но наивны были они, и я сделал вид, что поверил. А пока приказал вырыть зиндан и загнал их всех туда, ну, чтобы не переживать попусту, и стал ожидать возвращающиеся отряды грабителей, расставив посты со всех сторон селения. Долго ждать не пришлось, и через пару дней на востоке показалась первая колонна воинов, ведущих караван из пленных негров. Навстречу им я отправил тех самых подозрительных негров с бегающими глазами, освободив их и вручив даже пару плохоньких копий. Все получилось так, как я и предполагал. Выскочив перед колонной, они стали размахивать руками и кричать, что «Селение захватил Ван!» и тут же пали от стрел, выпущенных им в спину моими воинами. Охранники колонны бросились на нас в атаку и в результате боя были уничтожены почти полностью. Из 20 их воинов выжило 5. Двух мне пришлось зарубить лично хапешем, чтобы показать свою силу оставшимся пленным воинам, лежащим связанными в траве. Следующая колонна была захвачена, когда уже вошла в селение врасплох из засады, и все вражеские воины быстро сложили оружие, их было 15. Оставалось еще 3 зондеркоманды, насчитывающие в общей сложности 90 воинов, не считая той, что поплыла в мою деревню. Все это время Махамамбуру постоянно плевался слюной и посылал на мою голову различные проклятия. В конце концов, он мне надоел своим нытьем и спесью. Дождавшись очередной команды, я разгромил ее, освободив всех пленных и перебив половину сопровождающего отряда. Поняв, что моих воинов может и не хватить, я отправил преданного мне быстроногого молодого воина в свое селение, чтобы он узнал обстановку, и привел еще 50 воинов, если они уже смогли отбить нападение. Гонец убыл уже давно, а я решил провести показательную экзекуцию и вывел всех захваченных воинов в саванну во главе с Махамамбуру, после чего предложил им разделить его участь, а кто выживет, то и свободу. Но никто не согласился, все с недоверием смотрели на меня. Один из моих воинов, постоянно дежуривший у Зиндана, рассказал мне, что пленные воины обсуждали между собой мою личность, рассказывая всякие небылицы. Якобы, что у меня сила носорога, быстрота леопарда, ум, как у ворона, и да, я ядовит и безжалостен, как кобра. Ну, где-то так оно и было, без ложной скромности, подумал я. Но на имидж надо постоянно работать, вот я и старался соответствовать, бросив умирать в саванне парализованного Махамамбуру. А чтобы не произошло нелепых случайностей и враг не остался в живых, специально дождался, когда заинтересовавшиеся скоплением людей гиены подойдут к брошенному младшему визирю и попробуют его на вкус. Дальнейшее я не стал смотреть. Я хоть и был сейчас негром, но ничто человеческое мне было не чуждо. Я развернулся и увел всех воинов из саванны, и своих, и чужих. На следующий день явился мой отряд из 50 воинов с известием, что наобум разгромил посланный против селения отряд, захватив половину воинов живыми. Я только приветствовал это известие, а то жарить человека как-то не в моем вкусе, тем более такого преданного. Оставшиеся два отряда были окружены и сдались почти без боя. В итоге у меня скопилось 105 пленных воинов и около 250 рабов. Часть из них я распустил поселением, объявив свободными, приказав жить пока самим по себе, а потом я их заберу к себе в подданство. Часть увел с собой. Главному вождю я отправил 5 раненых воинов, чтобы они донесли до него мои пожелания не связываться со мной, а то мало ли что. Вдруг суп невкусным окажется, и поев он больше не проснется. Или женщина, вечером бывшая красивой и податливой, ночью вдруг превратится в жесткую и скользкую, как змея, и отравит его своим ядом. Или ослепит, что было бы еще хуже для него. В общем, развлекался как мог, но на полном серьезе. Неизвестность, как говорится, пугает. А я был никому неизвестен. Точнее, все знали, каким я был раньше, и совсем не знали, каким я стал сейчас. И это пугало. Всем освобожденным рабам я предложил переехать в мое селение. Возражений не было. Да и какие могли быть возражения, когда накануне мои воины негласно довели до всех, что кто откажется, тот тут и останется. Один и без ничего. Желающих остаться не оказалось. И забрав все найденное имущество, мы отправились домой, конвоируя пленных воинов, которые, лишившись своего оружия, превратились в обычных забитых негров.